«Стало быть, монсеньор, — обратился он к кардиналу, как к старому знакомцу, — вас, я вижу, куда легче поймать, когда сопровождаешь племянницу неаполитанского короля, чем когда приезжаешь к вам с приказом от короля Франции. Сейчас, слава богу, мне уже не нужно носиться по полям». Бувиль мог позволить себе этот любезно насмешливый тон. Кардинал обошелся французской казне в 4000 золотых ливров. «А это потому, ваша светлость, — отозвался кардинал, — что королева Мария Венгерская и сын ее, король Роберт, всегда и по всем поводам дарили меня своим доверием, что я почитаю великой для себя честью. И союз их семьи с престолом Франции в лице нашей прекрасной высокочтимой принцессы состоялся лишь потому, что Господь Бог внял моим молитвам». Бувилле уже была знакома эта странная скороговорка, этот надтреснутый, глуховатый, бесцветный голос, и всякий раз ему казалось, что говорит не сам кардинал, а кто-то другой, и говорит с кем-то другим, только не со своим собеседником. Сейчас, например, его слова были адресованы главным образом Клеменции, с которой кардинал не спускал глаз. И кроме того, мессир Бувиль... «Положение тоже в достаточной мере изменилось», — продолжал Дюэс. «И за вами уже не стоит тень его светлости Мариньи, который правил страной слишком долго и готов был всех нас вышвырнуть прочь. Правда ли, что он оказался нечист на руку, и ваш молодой король, чья доброта известна всем и каждому, не смог спасти его от праведной кары? Вы же знаете, что мессир Мариньи был моим другом, — храбро отпарировал Бувиль. Он начал свою карьеру у меня в качестве простого конюшева. Думаю, что не так он, как его служащие, оказались нечисты на руку. Тяжело мне было видеть, как губит себя мой товарищ, как упорствует он в своей гордыне и всем желает управлять самолично. Я предостерегал его». Но кардинал Дюэс еще не истощил запас своих коварных любезностей. «Вот видите, мессир, — подхватил он, — оказалось, совершенно незачем было торопиться с расторжением брака вашего государя, о чем мы с вами как раз и беседовали в тот ваш приезд. Нередко само провидение спешит навстречу нашим желаниям, если, конечно, ему помогает в том твердая рука». Говоря все это, он не спускал глаз с принцессы. Бувиль заторопился переменить разговор и отвлечь прелата от скользкой темы. — Ну, а как, ваше высокопреосвященство, обстоят дела в конклаве? — спросил он. — Никаких перемен, мессир. Иными словами, нового ничего. Монсеньору Д'Ошу, нашему уважаемому кардиналу Камерлингу, не удалось нас собрать, а, быть может, просто не пожелалось, конечно, из самых благих побуждений, кое известны лишь ему самому. Одни кардиналы сидят в Карпантрассе, другие — в Оранже. Мы сами здесь, Гаэтани во Вьенне. Тут он разразился обвинительной речью, правда, завуалированной, но убивавший наповал кардинала Франческо Гаэтани, племянника папы Бонифация VIII и одного из самых опасных своих соперников. Любо поглядеть, как он сейчас с беспримерной отвагой защищает память своего покойного дядюшки. Мы-то ведь не забыли, что когда ваш друг Ногаре прибыл вместе со своей кавалерией в Ананьи с целью осадить папу Бонифация, монсеньор Франческо покинул своего бесценного родича, которому был обязан кардинальской шапкой, и скрылся, переодевшись слугой. Человек этот, как видно, рожден для измен, как другие для священного сана, — заключил Дюэс. Глаза его зажглись старческим пылом, ярко заблестели на сухоньком, обглоданном годами личике. По словам кардинала, Гаэтани был способен на любое злодейство, В этом человеке живет сам дьявол, демон —